Безуспешно пытался он его подавить, чего только не испробовал. Но, отчаявшись, пустил дело на самотек. Вейренг беспрерывно что-то сочинял, бормотал, совсем как бабушка, и начальники с трудом выносили его причуды. Впрочем, стихотворчество неожиданно пригодилось ему. Изложение жизни шестистопным способом создавало непреодолимую и ни с чем не сравнимую дистанцию между ним и мирской суетой. Этот эффект удаленности всегда приносил успокоение и склонял к раздумьям, а главное, уберегал от непоправимых ошибок в пылу сражения. Расин, несмотря на свои напряженные драмы и огненный слог, оказался лучшим противоядием от вспыльчивости, мгновенно охлаждая все чрезмерные порывы. Вейренг на нем не экономил, поняв, наконец, что бабушка именно таким образом упорядочивала и оздоровляла свою жизнь, собственное снадобье, никому неведомое. В настоящий момент у бабушки закончился эликсир, и Вейренг крупными буквами переписывал ей британика. Был прерван сон ее в глухой полночный час, и как она была красива, без прикрас. Вейренг поднял ручку. Он слышал, как поднимается по лестнице его соринка в глазу. Он узнал ее шаги, быстрое постукивание каблуков. Она всегда носила кожаные сапоги с ремешками. Сначала она остановится на шестом этаже и позвонит в дверь пожилой немощной дамы, чтобы отдать ей почту и обед, и минут через 15 появится здесь. Соринка в глазу, она же обитательница восьмого этажа, она же Камилла Форестье, которую он охранял вот уже 19 дней. Из скупых объяснений начальства он понял только, что к ней приставили охрану на полгода, опасаясь мести старика-убийцы. Кроме ее имени он не знал о ней ничего. Ну, еще, пожалуй, что она одна воспитывала ребенка. Ни один мужик пока что не появлялся на горизонте. Ему никак не удавалось угадать ее профессию. Он колебался между водопроводчицей и музыкантшей. Недели две назад она любезно попросила его выйти из чулана, чтобы сварить трубу на потолке. Он поставил стул на лестничную площадку и смотрел, как сосредоточенно и осторожно она работает. Позвякивали инструменты, горело пламя паяльника, и тут он почувствовал, как его неумолимо сносит в сторону так страшившего его запретного хаоса. С тех пор дважды в день, в 11 и в 14, она выносила ему горячий кофе. Вейренг услышал, как она ставит сумку на шестом этаже. Внезапное желание выйти уже, наконец, из чулана и никогда больше не сталкиваться с этой девицей словно подкинуло его на стуле. Он сжал кулаки и поднял голову к форточке, вглядываясь в свое отражение в пыльном стекле. Дурацкие волосы, стертые черты лица, просто урод, невидимка. Ощутив прилив вдохновения, Вейренг закрыл глаза, забормотал: «Ты нерешителен, душа твоя томится, ты Трою покорил, ты за день превратил в пыль стены, а в любовь сопротивление пыл. И что же ты готов склониться пред девицей?» «Не, ни за что». Успокоившись, Вейренг сел на место. Эти четыре строчки разом остудили его. Иногда ему требовалось 6 или даже 8 строк, случалось, хватало и 2. Довольный собой, он снова взялся за переписывание. Соринки выпадают из глаз, птицы улетают, мастерство остается. Но не больно-то и хотелось. Переложив ребенка на другую руку, Камилла остановилась передохнуть на шестом этаже. Проще всего было бы сейчас уйти и вернуться, только в 8, когда ее охранника сменят. 9 заповедей героя – это спасение бегством, уверяла ее подруга-тручанка, виолончелистка, игравшая в церкви Сент-Юстаж. У нее были поговорки на все случаи жизни, нелепые, туманные и благотворные. Судя по всему, существовала и 10-я заповедь, но Камилла ничего о ней не знала и предпочла придумать ее на свой лад. Она вынула из сумки почту и продукты и позвонила в левую дверь. Эта лестница стала слишком крутой для Йоланды, ноги ее не слушались, да и вес стал избыточным. «Но куда это годится?» — сказала Йоланда, отпирая дверь. «Мать-одиночка!» Каждый день старая Йоланда испускала один и тот же стон. Камилла входила, клала почту и продукты на стол. Потом пожилая дама, непонятно почему, согревала ей молоко, словно грудному младенцу. «Меньше народу, больше кислороду», — заученно отвечала Камилла, усаживаясь. «Ерунда! Женщина не должна жить одна, даже если от мужиков одни неприятности. Проблема в том, Йоланда, что от баб тоже одни неприятности. Эти фразы, слово в слово, они уже произнесли раз по 100, но Йоланда явно об этом не помнила. Последнее замечание повергло толстуху в задумчивое молчание. «Получается, — сказала Йоланда, — что лучше жизнь порознь, раз от любви одни неприятности и у тех, и у других?» «Возможно. Но ты, детка, тоже не ерепенься, потому что в любви нельзя делать, что хочется». «Йоланда, кто ж тогда делает за нас то, что нам не хочется?» Камилла улыбнулась, но Йоланда только посопела в ответ, водя тяжелой ладонью туда-сюда, по скатерти в поисках несуществующих крошек. «Кто? Могучие?» — молча договорила за нее Камилла, зная, что Йоланде повсюду чудится рука могучих повелителей наших. Она культивировала свою личную языческую мини-религию, но не распространялась о ней, боясь, как бы ее у нее не отобрали. Камилла замедлила шаг за 8 ступенек до квартиры. «Могучая», — подумала она. К ней приставили парня с кривой улыбкой, который торчит в чулане на ее лестничной площадке. Не такой уж и красивый, если не зацикливаться на этом. Красив, как черт, если с дуру позволишь себе задуматься. Камилла всегда попадалась на затуманенные взгляды и вкрадчивые голоса. Именно так она задержалась на 15 лет в объятиях Адамберга и поклялась себе туда не возвращаться. Ни к нему, ни к кому другому надо держаться подальше от чуткой мягкости и опасной нежности. Земля носит достаточно среднестатистических мужиков, чтобы можно было, если уж приспичит, развеяться, не вдаваясь в тонкости, и усталый, но довольный вернуться домой. Не забыть навсегда. Камилле компания была не нужна.